Глава 19. Вынырнув, помахала братьям, мол, пока-пока. И давай резвиться. Вода теплая, настоящее удовольствие плавать. Рассекаю воду счастливым дельфином, ныряю, булькаю. Все, не вылезу отсюда, пока время не закончится. Моя последняя возможность поплавать под открытым небом в этом году. А вообще, надо бы в будущем в бассейн вместе с Катюшкой записаться. Но все некогда. Да и ездить быстро станет лень. Приплываю в один конец бассейна, а там Богдан. Девушек рядом нет. Фыркнула в его сторону и нырнула, поскорее уплывая в другой конец бассейна. Приплываю, а на другом конце Марк. Протерла глаза. Нет, точно он. Тоже один. «Отчего вы в джакузи не пошли?» спрашиваю я недоуменно. «Я не хочу. Мне общение с подругами Богдана неинтересно». Прямо ответил Марк. Невольно заулыбалась. Щеки опять предательски краснеют. «Со мной получается интересно, но что-то не сходится. А Богдан чего тут?» «Не знаю, может, следит, чтобы я не утонул». «В смысле?» «Я не очень хорошо плаваю, если честно, не умею совсем». «Так давай научу?» С энтузиазмом предлагаю я, тут же подплывая к Марку ближе. Минут через 10 к нам подплывает Богдан. «Я не понял, а чем это вы тут занимаетесь?» спрашивает старшенький, глядя на то, как мы с Марком барахтаемся. Учитель из меня оказался никакой. В какой-то момент Марк чуть не утонул после моего метода выйти на глубину и там экстренно научиться плавать, но сейчас уже лучше идет, схватывает все на лету. Но попросил его страховать и либо за руку меня держит, либо за талию. «Ничего, не обращай внимания», отвечает Марк, притягивая меня за талию к себе ближе. Взгляд Богдана сделался каким-то пошлым. «Марк учится плавать», решила прояснить я. Брови Суворова-старшего удивленно приподнялись вверх, а потом он издевательски расхохотался. «А ничего, что Марк умеет плавать, причем получше некоторых». Медленно перевожу взгляд на Марка. В ответ на мой обвинительный взгляд он поясняет. «Ты тоже говорила, что не умеешь играть в шахматы?» «А она умеет?» скептично спросил Богдан. «Причем получше некоторых». «Ну ты посмотри, уборщица-шахматистка. И туалет помыть, и...» Рванула к Богдану с целью утопить. Марк опять мне не дал отомстить брату, удержал, крепко обнял. Суворов-старший довольно хохочет. Это, конечно, Богдану повезло, что у него есть такой брат-защитник. Марк успокаивающе гладит меня по спине. «Богдан, твои из раза в раз повторяющиеся шутки о профессии Риты уже надоели», сухо произнес шеф. «Придумай же что-то другое». «Обязательно», — пообещал довольный Суворов. От его обещания с нотками предвкушения меня в дрожь бросило. Когда я накувыркалась в воде, позволила таки проводить себя, погреться в джакузи. Оно тут не единственное. В соседнем сидят уже знакомые девушки. Когда мы подходили, они было взбодрились, но братья предпочли другое, свободное джакузи. «Это потрясающе», — прокомментировала я ощущение от горячей воды и гидромассажа. «А что еще тут есть из процедур?» Марк перечисляет какие-то виды бань, спецкомнат, кабинета массажа и еще чего-то там. Спа. «Ой, я бы тут жила», — восторженно произношу я. «Никто в этом и не сомневается», — ехидно отвечает Богдан. «Вот чего он тут сидит? Шел бы к своим подругам». Когда вернулась домой, первым делом отправилась искать Катю. «Можешь не прятаться, все равно найду», — кричу я. «Квартира у нас хоть и маленькая, но захламленная. Можно спрятать и потерять что угодно». Катю в итоге нашла под маминой кроватью. «Вылезай давай». «Ну, прости». «Прощаю». «О, правда?» «Нет». «Ну, Рита». «Отработаешь. Вылезай и приступай к уборке в коридоре. Надо все оттуда вытащить. К нам скоро мастер придет. Я купила обои и клей». «Мне кажется, это плохая затея. В прошлый раз все плохо закончилось». «Все приходит с опытом. Если ничего не делать, то и не получится вообще ничего». Катя выползает из-под кровати. «Ну как Марк отреагировал на купальник? Восхитился?» «Угу, не то слово». «Ой, наверное, за тобой хвостом ходил, только успевал отмахиваться от конкурентов». «Хм, вроде бы не было ничего такого». «Там и не в таких купальниках девицы гуляют». «Вот, а ты смущалась. У тебя пока хорошая фигура, нечего ее скрывать». «Что значит пока?» «Ну, молодость не вечна. У тебя уже срок подходит. Все же не школьница. Скоро старой девой начнут называть. Я тебе сейчас знаешь что?» От страшной мести Катю спас звонок в дверь. «О, уже приехал. Мчусь открывать, но меня опережает мама. Я ее предупреждала, что вызвала мужа на час». В проеме стоит представительный седовласый мужчина в ярко-синем чистом рабочем костюме и с чемоданами инструментов в каждой руке. Доброжелательно так представился Александром Семеновичем. Сразу произвел приятное впечатление, причем на маму даже очень приятное. Она сразу как-то смущалась и убежала на кухню, сказав, что я все сама покажу, что надо делать. Мастер заходит в квартиру, и за его спиной вдруг образовывается Богдан. Он вышел сбоку, со стороны лестницы. У меня аж дыхание сперло. «Ты что здесь делаешь?» — шиплю я, полностью пораженная. Усиленно моргая, но Богдан не исчезает и, более того, намеревается войти. Заступаю ему дорогу, грудью закрываю вход. «Не пущу». Я испугалась, реально испугалась. Но не самого Богдана, а того, что он увидит нашу квартиру. Пытаюсь закрыть скорее дверь. Богдан широко нагло улыбается. «Извините», — слышится сзади голос Александра Семеновича. «Это мой подмастерье, не волнуйтесь, он входит в оплату». Какое наглое вранье. Пригляделась к Богдану, на нем тоже синяя форма. Я сначала в таком шоке была, что перед глазами все расплывалось. «Вы проходите, Александр Семенович, а его не пущу».